Глава пятая. У старой крепости. Работа по проверке склада была закончена. Небольшие недостачи Мамат частично покрыл, а остальная сумма была отнесена ему в начет с погашением в рассрочку. И Мамат, и Акимшоев были очень довольны таким исходом. «Что значит дело мастера боится?» — потирая руки, говорил Акимшоев, когда Ермаков с Маматом пришли к нему на прием. «А наши местные законники его под суд собирались отдать. Я все время убеждал Гафурова, что тут что-то не так. Верил я Мамату. Отца его знал. Мальчишками вместе бегали. Спасибо тебе, товарищ Ермаков. Ну, Мамат, танцуй!» Мамат, красный, смущенный, сидел как на горячих угольях, теряясь и не зная, что ему делать, что сказать. Только сияющие карие глаза говорили о его силе благодарности Ермакову. Гафуров звонил. Машину обещал ратно утром прислать. «Приходи в 8 прямо сюда. Провожать будем», — предупредил Акимшоев. Мамат и на этот раз провожал Ермакова. Но сейчас он шел молча, волнуясь, то заглядывая Ермакову в лицо, то теребя в руках какие-то и без того уже смятые бумажки. Он порывался все время что-то сказать и не решался. Наконец, не доходя до улички, на которой остановился Ермаков, Мамат нерешительно произнес: «Товарищ начальник, что я тебе хочу сказать? Во-первых, какой я тебе начальник, Мамат? Я уже не раз тебе говорил, называй меня по имени и отчеству. Ну что ты хочешь сказать?» «Прошу тебя, Половоныч», — делая над собой усилие, стал просить Мамат. Имя и отчество Ермакова он произнес так, как таджики произносят слово «половон», что означает по-русски «богатырь». «Пойдем, зайдем ко мне в чет, дело есть». «А тут нельзя сказать?» — предугадывая намерение Мамата, спросил Ермаков. По-видимому, Мамат решил отблагодарить его за то, что он выручил парня из беды. Это сразу испортило настроение, и Ермаков жестко добавил: «Никуда я не пойду. Говори, что хочешь». «Не сердись, прошу тебя», — испуганно залепетал Мамат. «Один я, отца нет, матери нет. Рассказать что-то хочу». Ермакову стало жаль его. Весь вид Мамата, растерянный, виноватый, вызывал сочувствие. «Нет, он все-таки хороший парень», — подумал Ермаков и согласился. «Хорошо, пойдем». В маленьком домике, одиноко стоявшем у самого края обрыва над речкой, было чисто и уютно. В крохотной комнатке еле вмещались кровать, стол, два стула и огромный сундук. Ермаков уселся на стул возле окна. Мамат был взволнован. Некоторое время он не мог выговорить ни слова. Стоя перед Ермаковым, молодой таджик напряженно думал, как и с чего начать разговор. Ермаков это видел и уже давно понял, что Мамат хочет поделиться с ним своим сокровенным горем. «Да ты садись, Мамат, и говори спокойно. Я буду тебя слушать». Мамат сел. «Видишь, один живу. Тетка старая со мной, больше никого нет», — заговорил он несвязно. И Мамат стал рассказывать, что он, рано лишившийся родителей, живет у своей дальней родственницы, старухи-тетки. Со школьной скамьи полюбил он чистой и крепкой любовью Лолу, дочь столяра Гадалиева. Вместе росли они, вместе закончили школу. Вместе с ними закончил школу и его товарищ, лучший друг детства Курбанша Мирзоев. Когда в их кишлаке свирепствовали басмачи, отец Мамата ушел в отряд, организованный Акимшоевым в помощь Красной Армии. В одном из боев отец был ранен и умер. Вскоре умерла и мать. Многие девушки прятались от насилий басмачей. Мамат и Лола, еще дети, всем, чем могли, помогали бойцам Акимшоева. осиротевшего Мамата приласкали в доме Гадалиевых. Он был там частым и желанным гостем. Шутя, родители Ловы называли его женихом. Когда басмачей прогнали, Мамат и Лова стали учиться. Годы шли, и Мамата уже серьезно считали Лолиным женихом. Какое это было счастливое время! Чтобы доставить радость своей будущей невесте, Мамат отважился сам пойти в горы на розыске Ляджуара, драгоценного синего камня. Трудно и страшно было в горах. Целый месяц пропадал он без вести, и в кишлаке считали уже, что он погиб. Никто не решался искать этот заколдованный камень. Многие из тех, кто ходил за ним в горы, не возвращались назад. Но Мамат в чрезвычайно тяжелых условиях, рискуя не раз жизнью, все же добыл два больших куска ляджуара. Из одного он решил выточить пиалу, свадебный подарок Лоле. Долго хранил он эти камни, и никто не знал о них. И вот в прошлом году Мамат отвез ляджуар в кишлак Кугилель, своему дальнему родственнику. Дядя Сайдали был кустарем-гранильщиком и слыл большим мастером обработки драгоценных камней. Но подарок не пришлось преподнести Лоле. «Вот, смотри!» — вскочил Мамат и приподнял тяжелую крышку сундука. «Тебе подарить хочу!» Мамат извлек из сундука небольшой узел из цветных тряпок, развернул его, и изумленный Ермаков увидел в его руках изделие необыкновенной красоты. Это была восьмигранная пиала с видами гор на каждой грани, выполненными цветной глазурью. Пиала горела в руках Мамата, словно синее пламя переливалось на солнце сверкающими искрами. Это была уникальная вещь. Ермаков отшатнулся. «Нет, нет, что ты, Мамат, это слишком дорогой подарок. Взять его я не могу». «Ты мне честь вернул, ты мне жизнь вернул. Возьми, прошу, на память от меня». Ермаков не знал, что ему делать. Мамат поставил перед ним пиалу на стол, сел ближе и глухим голосом продолжал. «У меня все пропало. Курбанша стал на моей дороге. Мой друг, мой товарищ. Нет мне больше счастья. Что делать буду?» Лола полюбила его. Мамат обхватил голову руками и, повторяя «Что делать буду? Что делать буду?», закачался в такт словам из стороны в сторону. «Успокойся, Мамат. Возьми себя в руки. Будь мужчиной!» Ласково стал утешать его Ермаков. «Хотел в военкомат, в армию просился. Рано, говорят, не взяли. Вот кончится война, поедешь учиться, новое счастье найдешь». «Что ты?» — испуганно проговорил Мамат. «Нового не найду. Один раз нашел». Придя домой, Ермаков развернул цветную тряпицу и еще раз полюбовался подарком. Точная копия той, какую я видел в Чайхане у бородача киргиза. И по цвету похожа, и грани переходят в округленность возле золотой каемки, и рисунки на гранях с видами гор, выполненные цветной лазурью. Да, он стал обладателем исключительно редкой, красивой вещи. Бедный Мамат, какая же у него чистая, сильная, выстраданная любовь к Лоле. Такого парня не любить, но и курбанша хорош, красивый, ловкий, веселый. Времени было еще много. Ермаков, спрятав пиалу в портфель, вышел на улицу. Май буйствовал в цветущих садах. Нагретый весенним солнцем воздух был чист и прозрачен. Вдыхать его побольше, поглубже, доставляло истинное наслаждение. Куда идти? Вдали над ущельем виднелись развалины старинной крепости. «Русский солдат поет», — вспомнил Ермаков легенду Мамата. «Разве пойти туда, посмотреть? Не раздумывая больше, он направился вниз по уличке в сторону ущелья. Мамат, его несчастная любовь не выходили из головы. По-настоящему тронул его драгоценный, от всего сердца сделанный подарок. Пиала выточена из ледзуара. Так называют ляпис-лазурь, лазуревый камень или лазурит, великолепный минерал местные жители Шугнана. Глубокий синий тон ляпис-лазуря несравним по окраске ни с какими другими непрозрачными камнями. Ермаков стал вспоминать. Только три месторождения этого камня были известны прежде на земном шаре: в Америке, в Прибайкалье и Афганистане. Но в чилийских Андах и Прибайкалье ляпис-лазурь светлый, зеленоватый. Самым же ценным был синий, темно-синий ляпис-лазурь цвета индиго. Месторождение такого редчайшего по своему оттенку ляпис-лазуря было одно – на крутом обрыве западного склона реки Кокча в Афганистане. Оно считалось монополией эмира и было недоступно исследователям. В давние времена богатые купцы, итальянские, греческие, турецкие, выменивали ляпис-лазурь на золото, пуд за пуд, так дорого он ценился. Из отожженного на огне и растертого в порошок ляпис-лазуря делали драгоценную краску, ультрамарин. Большинство лучших картин кисти старинных мастеров написаны этой краской. Самым дорогим и излюбленным камнем в Индии, Иране, Китае, Афганистане был ляпис-лазурь. Вавилон и Египет считали его священным. Им украшали чаши, шкатулки, перстни. У китайских мандаринов он служил эмблемой их власти. В Европе из ляпис-лазуря вытачивали кубки, чашки, бокалы для королевских сервизов. Самые дорогие и лучшие изделия были из ляпис-лазуря удивительного темно-синего цвета, добытого в копях Афганистана. Так было. Но вот двое отважных русских ученых-исследователей, пробираясь к неприступным дотоле горным вершинам в верховьях реки ляпис-лазурь-Дары, в августе 1930 года находят на высоте более 4500 метров над уровнем моря ляпис-лазурь, ни в чем не уступающий по красоте, по цвету афганскому. Это было необыкновенное открытие. Легенды, сложенные об этом удивительном, таинственном камне, столетиями передавались из уст в уста. Ему приносились в жертву невинные дети, чтобы умилостивить духов грозных гор, открыть дорогу, доступ к драгоценному камню. И вот великолепный, темно-синий, как глубокое небо, камень найден у нас в Советском Союзе. С такими мыслями Ермаков медленно приближался к скале, на которой высилась крепость.